вся земля хвалу поет, лишь тебе наш чудный Бог. И во всей вселенной нет, кто б с тобой сравниться смог. Ты превосходнее всего на свете, и нет подобного тебе. Ты наш Господь, ты царствуешь вовеки, превознесем тебя в хвале. Небеса тебе поют, святый, святый, вся земля тебе поет, достойный. Все творение воздает тебе хвалу, Господь, благословен наш Бог, Творец его. От престола твоего течет поток живой воды. Для народа всей земли сияет свет твоей любви. Своим присутствием покрой всю землю, пусть свет прольется в жизнь людей. Пусть все народы преклонят колени и воспоют хвалу тебе. Небеса тебе поют, святый, святый, вся земля тебе поет, достоин ты. Все творение воздает тебе хвалу, Господь, благословен наш Бог, Творец всего. Небеса тебе поют, святый, святый, вся земля тебе поет, достоин ты. Все творение воздает тебе хвалу, Господь, благословен наш Бог, Творец его. Небеса тебе поют, святый, святый, вся земля тебе поет, достоин ты. Все творение воздает тебе хвалу, Господь, благословен наш Бог, Творец его. Небеса тебе поют, святый, святый, вся земля тебе поет, достоин ты. Все творение воздает тебе хвалу, Господь, благословен наш Бог, Творец всего, Творец всего.